Запахи бывают разные. Приятные и не очень. И организм на них по-разному реагирует. Кровь вот, когда ее много, обычной мокрой ржавчиной пахнет. Но почему-то от этой сладковатой вони желудок нехорошо так ворочается в брюхе, грозя выплеснуть из себя только что съеденный обед. Или вот труп, например, слегка разложившийся. Сладковатая вонь от него вроде бы и не особо мерзкая. А надышишься ею, голова непременно будет словно после недельной пьянки, тяжелая и нующая, как старая рана перед дождем. А вот вареная картошка почти ничем не пахнет. Влажной сыростью, кипящей воды, да еще, может, подвалом, который давно не проветривали. Но почему от этого запаха такое впечатление, что кишки начинают настороженно ворошиться, будто клубок растревоженных змей? А желудок так вообще ведет себя, как собака, соскучившаяся по любимой игрушке. Да и все, а то укушу. Очнулся соколик. Раздался надо мной женский голос, и следом теплая ладонь легла на мой лоб. И жар спал наконец-то. «Наконец-то! Сколько ж можно?» Недовольно пробурчал смутно знакомый голос. «Где ж я его раньше мог слышать?» Узнать это можно было, лишь открыв глаза, что я и сделал с большим трудом, аж веки заломило. Такое бывает, когда долго ими не пользуешься. Значит, провалялся я немало. Дня три, не меньше. Оно и не удивительно. Память мне точно не ошибла. Все разом вспомнил, включая две пули, которые умудрился поймать своей тушкой. И третью, которая, по идее, должна была вышибить мне мозги. И, наверное, не вышибла, если я, конечно, сейчас не в крае вечной войны, где погибших воинов принято встречать недовольным ворчанием и запахом разварившейся картохи. Пахло, кстати, не только ею, а еще и стиранными портянками, развешанными на веревках, сеном, кирзой, керосином и кошкой, которая сидела на большом сундуке и таращилась на меня, словно увидела привидение. Похоже, привыкла, что я лежу бревном и не шевелюсь, а тут надо же, неподвижный доселе предмет башкой крутит и щурится подслеповато. Наконец, мой пока еще мутный взгляд сфокусировался на более близкую дистанцию, и я разглядел стоящую рядом со мной девушку. Открытое лицо с пухлыми губами, показавшееся мне немного простоватым из-за отсутствия косметики. Волосы собраны под косынку, мешковатое платье из некрашенного полотна. Глянешь, и сразу понятно, не из нашего времени девчонка. И не только по одежде. Взгляд другой. Видимо, иные мысли у людей были в то время, иные заботы, потому и глаза другие. И искренности в них больше, душевности, теплоты. Хотя, наверное, мне это все только показалось. Когда пуля по башке долбанет, много чего показаться может. А это уже во мне моя природная настороженность заговорила. Инстинкты сталкерские. Где я? Что со мной? Конечности, в которые пули прилетели, работают ли? И самый первый из этой кучи вопросов я немедленно озвучил. Получилось тихо, хрипло и мерзко на слух, как всегда бывает, когда долго не пользуешься голосовыми связками. Но девушка меня услышала. «На сторожке ты, в лесу. Четвертый месяц лежишь уже. Когда тебя Иван принес, ты совсем плохой был. Думали, вот-вот помрешь. И когда Ваня пулю из твоей ноги доставал, сказал, что, скорее всего, ее отпиливать придется. Но не пришлось. Живучий ты. Другой бы давно уже от таких ран помер. Вторая эта пуля кость задела. Тоже мог без руки остаться. Но обошлось». «Ага, ясно. Кто-то привез полудохлого меня сюда по тайными лесными тропами, где я почти 4 месяца в коме провалялся. Ну, зашибись, повоевал, однако. А кто привез? Не иначе тот, кто разворотил морду фрицу, который мне башку подстрелил. Только вот ума не приложу. Кто бы это мог быть?» Но мое недоумение продолжалось недолго, так как в тесноватое помещение вошел никто иной, как сержант Иванов, тот самый ветеран-пограничник, который помогал мне все время, начиная с того самого момента, как я появился на заставе. Правда, сейчас на нем была фашистская форма. На плече у него висел знаменитый автомат МП-40, а в руке он держал рюкзак немецкого пехотинца, местами испачканный в крови. Глянув на меня, сержант удивленно поднял брови. «Очнулся. Да ладно». «Типа того», — прохрипел я, с трудом проталкивая слова через горло. «Везучий ты», — хмыкнул сержант. «Я аж тогда пленных тех через линию фронта переправил, тропкой одной хитрой провел. И решил за тобой вернуться. Иду к городу скрытно, вдоль дороги через лес. Смотрю, в кустах фриц сидит, гадит. Но я сзади подошел, аккуратно его прирезал, чтобы в дерьме не испачкаться. И тут со стороны дороги выстрел. Я высовываюсь из кустов и вижу, что немец кого-то расстреливает. Я ему пулю в затылок и всадил. Потом подошел к тому, в кого он стрелял, и вообще не втыкаю. Лежит кто-то в фашистской форме, весь в кровище. Потом фонариком трофейным посветил. Ты. Без сознания. Прикинул, что к чему. Затащил тебя в коляску и на мотоцикле довез куда надо. Сюда, то есть. Пока ехал, с тебя нехилая лужа кровищи натекла. В коляске по щиколотку плескалась. Около леса пришлось транспорт оставить и километра два на себе переть. Был почти уверен, что труп несу. А оно вон как вышло. «Хорош обо мне», — перебил его я. «Где фрицы?» «Повсюду», — пожал плечами Иван. «Теперь это их глубокий тыл. Киев они взяли, по слухам, к Москве рвутся. Ну а я тут у них в тылу шурую. То одиночный патруль подстрелю, то склад какой-нибудь сожгу. Мелочь, а приятно. Вот фрица прирезал около речки. Искупаться он вздумал. Теперь у нас его рюкзак с галетами, а у него вечное купание». «Да что ж ты все разговоры говоришь?» — всплеснула руками девушка. «Картошка вся разварилась. Есть пора». «Это дело хорошее», — улыбнулся Иван. «А я тут картошки и еще кое-чего принес». В рюкзаке оказались очень качественные немецкие мясные консервы, две упаковки с галетами и бутылка шнапса, очень похожего по вкусу и запаху на дешевый самогон. Судя по тому, что продуктов было изрядное количество, прирезанных немцев было больше, чем один. Но я не задавал вопросов. Я ел, как не в себя, и не мог остановиться. Организм требовал еще и еще. «Ишь ты, как наворачивает», — хмыкнул Иван. «Глядишь, скоро совсем оклемается. Будем вдвоем фрицам жизнь портить». Отъедался и отсыпался я еще три дня, пока не почувствовал, что совсем встал на ноги. За это время я успел выяснить, что небольшая сторожка принадлежала раньше леснику, который жил тут с дочкой. А после того, как лесник умер, простудившись холодной весной, местные жители подкармливали девчонку, которая наотрез отказалась уходить из леса, где у нее помимо отцовского домика было небольшое хозяйство – курятник, загон с козами, огород. На заставе о сторожке знали, туда Иван меня и отнес. И жить там стал, благо место скрытное, лучше схрона и не придумаешь. К сироте сержант как к дочке относился, заботился как мог, и она не оставалась в долгу. «Тут всю войну отсидеться можно, никто не найдет», — часто говорила она, явно намекая на то, чтобы мы остались с нею. Оно и понятно, с двумя вооруженными мужиками всяко спокойнее. Но ее мечтам не было суждено сбыться. Потому что на третий день я рассказал Ивану все, что увидел в городе, занятом немцами. Тот глубокомысленно почесал в затылке, посмотрел на меня искоса, как смотрят на буйно помешанного, опасаясь, что тот бросится и покусает. Потом задумался и через несколько минут выдал. «А ведь они могут. Нам политрук кое-что рассказывал насчет их новой религии. Какие-то арийцы, вроде теперь их предки. И все их блондины, они и есть те самые арийцы, которые намного лучше обычных чернявых фрицев. Они своих блондинов с блондинками скрещивают, прикинь? Как мы, породистых быков с коровами. В общем, однозначно у них в головах все плохо. Так что вполне могли додуматься, чтоб мертвецов воскрешать. Не поздоровится нашим, если так оно и есть». «Это точно», — кивнул я. «Я ж тебе говорю, их опытный первый образец двигался раза в три быстрее обычного человека». Иван снова поскреб затылок, того и гляди, дыру в нем проковыряет отросшими ногтями. «Но если оно и так, и даже если мы до наших доберемся, кто ж нам поверит?» — сказал он. «Никто не поверит», — кивнул я. «Ну ты-то мне веришь?» «Я верю», — отозвался Иван. «После того, как ты из города смылся, там такое началось, только держись». Немцы три дня на ушах стояли, все окрестности прочесывали. В лес не раз пытались сунуться, но я ящик ихних гранат достал и растяжек везде понаставил. Короче, больше не суются. Да и наступление на Киев началось, и им не до тебя стало. Обычных беглецов они так не ищут. Значит, сочли, что ты необычный. Или знаешь много, или и то, и другое. По всему выходит, что они не ошиблись». «И в чем же моя необычность?» — усмехнулся я. «Другой ты», — пожал плечами Иван. «Говоришь вроде по-нашенски, а как-то иначе. Воюешь так, как никто у нас не умеет. А я многих отличных бойцов повидал на своем веку. Но с другой стороны, фрица бьешь, значит наш. И точка. Разговор на эту тему окончен. Вопросов нет. У меня. Но если к нашим попадешь, они сразу появятся, те вопросы. У тех, кому по долгу службы положено их задавать. Я кивнул. Сержант был прав во всем. К нашим идти с моими разведданными бесполезно. И не поверят, еще того и гляди, по этому поводу врагом народа объявят с соответствующими неприятными последствиями. Но дело все равно надо было делать, поэтому оставалось только одно. Немецкого оружия, боеприпасов и продовольствия Иван за эти месяцы притащил на хутор изрядно. В Чернобыльской зоне моего времени с таким хабаром вполне можно было магазин открывать, создав Жмот Петровичу вполне взрослую конкуренцию. Потому я без зазрения совести поинтересовался. Автомат дашь и форму немецкую, и жратвы на пару дней. «Собрался куда?» — прищурился Иван. «Собрался», — кивнул я. «Надо отыскать того эсэсовца, что мертвяков оживлять пытается, и прикончить, и все его разработки уничтожить, иначе...» «Знаю, что иначе ничего хорошего не будет», — кивнул сержант. «Только думаю, что один ты много не навоюешь, поэтому я с тобой пойду». Сказал он это уверенно, как отрезал. Видать, еще в процессе разговора догадался о моих намерениях и принял решение, от которого отговаривать бесполезно. «А она?» — кивнул я головой в сторону девушки, что возилась в огороде. Иван нахмурился. «Если фрицы это место найдут, то всем нам крышка при любом раскладе. Окружат, гранатами закидают, и привет. Я, конечно, на всякий случай позаботился, чтоб не нашли. В лесу и растяжки стоят, и противопехотные мины. Наша девочка все проходы в них знает. Я заставил заучить. Стреляет, правда, плохо, но парабеллум я ей оставлю. Если что, она сможет, духу хватит. Это я точно знаю». Что сможет названная дочка Ивана, я переспрашивать не стал. И так понятно. Очень хотелось верить, что до этого не дойдет. На войне только и остается, что верить. В то, что все будет хорошо, что небезразличные тебе люди останутся в живых. И, конечно, верить в победу. Иначе никак. Иначе лучше самому ствол к виску приставить и на спуск нажать, потому что на войне жизнь без веры в победу — не жизнь. Она не плакала, когда узнала, не задавала вопросов, не просила вернуться, лишь сказала: «Значит, так надо. Просто сделайте то, зачем идете». И не смотрела вслед, когда мы уходили. Просто закрыла за нами дощатую дверь. Да и мы не оборачивались, когда направлялись к оставленному Иваном единственному проходу в окружавшем сторожку минном поле. Потому что это очень трудно, уходить, оборачиваясь. Как и провожать, глядя вслед людям, которые тебе не безразличны. Иван шел молча. Видно было, тяжело ему. Привязался к девчонке, к лесу этому, где чувствовал себя как дома. Но когда впереди меж стволами забрезжил свет, выдохнул, разжал кулаки и спросил: «Ну что, командир, куда мы теперь?» «На восток», — сказал я, задумавшись о том, как сейчас в этом времени выглядит место, которое через 4,5 десятилетия назовут Чернобыльской зоной отчуждения, и что нас ждет там. И потому машинально на автомате повторил: «На восток».